Ко времени появления на Руси литературных произведений Византии и Болгарии на огромной русской территории было уже развито искусство устной речи. В начальной русской летописи отразились устные предания, топонимические легенды, исторические песни, славы, певшиеся князьям, пословицы и поговорки. Кроме последних пословиц и поговорок, фольклорные произведения вошли в летопись лишь своими сюжетами, но и это свидетельствовало о богатстве устного творчества народа. В летописи отразились точность отдельных формулировок и высота исторического самосознания. Вспомните хотя бы рассказ о смерти Олега от своего коня, рассказ о месте Ольги древлянам, о походах Святослава и многое другое. Но дело не только в фольклоре. В летописи отразились различные формы устной речи. Краткие речи, с которыми князья обращались к своим дружинам перед битвой, свидетельствуют не только о высокоразвитом чувстве воинской чести и о воинском долге, но и об умении в немногих словах выразить емкое содержание ободрения и воодушевления воинам. «Уже нам сде пасти, потягнем мужсти, братья и дружину». Или «Уже нам некому ся дети, волею и неволею стати противу, да не посрамим земле русские, но ляжем костьми, мертвые бо срама не имам. Аще ли побегнем, срам имам. Не имам убежати, но станем крепко, аз же пред вами поиду. Аще моя глава ляжет, то промыслите собою». Это знаменитые речи Святослава. Не менее выразительные речи, которые произносились князьями на вече, или речи представителей народа, обращенные к князьям. Вот что говорили киевляне Владимиру Мономаху в 1097 году. «Молимся, княже, тобе и братома твоима, не мосте погубите русской земли, аще бо возьмете рать между собою, погание имуть радоватися, и возьмут землю нашу. Иже беше стяжали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбрством, поборающе по русски земли, ины земли приисковаху, а вы хочете погубить землю русскую». Отправляя послов, князья поручали им произнести те или иные слова. Естественно, что эти речи должны быть краткими, запоминающимися и содержательными. Наконец, формы судопроизводства, законодательных установлений русской правды также должны были быть краткими, ясными, однозначными и выразительными. Одним словом, разнообразные и богатые формы общественной жизни и публичных выступлений заставляли ценить точность слова, учили обращаться с ним бережно и экономно, учили высоким нормам развитого общественного сознания во всех сторонах публичной жизни. Не всякому народу досталась на долю и такая способность подняться над узостью национализма в своем высоком патриотическом сознании. Причинами тому были особые формы существования русского государства. В союзе Руси на равных основаниях участвовали и восточнославянские племена, и финно-угорские народы, Меря, Весь и Чудь. В Киеве был Чудин двор, в Новгороде целый район Чудин, конец. В составе русского войска, ходившего походом на Константинополь, плечом к плечу со славянами сражались варяги и чуть. Благодаря своей национальной уживчивости, древние русичи обитали целыми поселениями в Константинополе, в греческом Херсонесе, в Крыму, на Афоне, на полуострове Тихонь, на озере Балатон в Панонии, и во многих других местах. Кочевые народы тюркского происхождения свободно расселялись на территории Древней Руси и принимали здесь христианство. Русь не была отгорожена китайской стеной ни от южных, ни от западных, ни от восточных или северных соседей. Это была мировая и мирная держава, не опасавшаяся своего поглощения соседними культурами. Формированию идейного содержания русской литературы способствовали и те произведения болгарской литературы, которые были перенесены на Русь в X-XI веках. Основатели болгарской письменности и болгарской литературы, ученые-братья Кирилл и Мефодий, а также их ученики, ощущали себя не только болгарами, но и представителями всего славянства. Их проповедь была обращена ко всем славянским народам. Именно это широкое сознание себя народом среди народов было свойственно и всем лучшим произведениям древнерусской литературы. «Повести временных лет», «Житиям первых русских святых», «Киево-Печерскому Патерику», «Хождению черниговского игумена Даниила в святую землю» и многим другим. Это замечательное сознание единства русского народа со всем человечеством, приобретая разные формы, станет существенной особенностью русской литературы на всем протяжении ее существования. Остановимся на некоторых произведениях древней русской литературы первого века ее существования. Слово о законе и благодати первого киевского митрополита из русских Русина Илариона, поставленного по воле киевского князя Ярослава Мудрого, посвящено сложнейшей историософской проблеме. Оно говорит о месте Руси во всемирной истории, об исторической роли русского народа. Оно полно гордости, успехами христианской культуры на Руси, и, как удивительно, что при всем том оно лишено национальной ограниченности. Илларион не ставит русский народ выше других народов, но говорит о равноправности всех народов мира, приобщившихся к христианству. Это совершеннейшее произведение и по глубине своего содержания, и по той блестящей форме, в которую оно облечено. Последовательность, логичность, легкость переходов от темы к теме, ритмичность организации речи, разнообразие образов, художественный лаконизм делают слово Иллариона одним из лучших произведений мирового ораторского искусства. И произведение это не перепев византийских образцов, ибо это не просто богословская проповедь того типа, который был распространен в Византии, а богословско-политическое выступление, которых не знало византийское ораторство и при этом на национально-русскую тему. Совсем другого характера «Повесть временных лет». Это произведение многих авторов-летописцев. Последний из них, Нестор, придал начальной летописи художественную и идейную законченность и дал ей название, которое в полном виде звучит так. «Се повести временных прошлых лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача перве княжити, и откуда русская земля стала есть». В произведении этом выдержано художественное единство, но единство особого, средневекового типа. Сейчас мы требуем от художественного произведения полного единообразия стиля, жесткого единства идей, полного отсутствия швов и различий в отдельных частях. Если различия есть, они входят в некое объединяющее их строгое единство. Художественное единство в Древней Руси понималось гораздо шире. Это могло быть единство ансамбля, создававшегося в течение ряда десятилетий и сохранявшего авторские особенности в каждом из своих разновременных слоев. Переходя от темы к теме, произведение соблюдало и те особенности стиля, которые по литературному этикету Средневековья приличествовали каждой из тем. В рассказах о самых древних событиях русской истории летописец отражал свойственные дошедшим до него легендам простодушие, краткость и то, что мы сейчас назвали бы фабульностью. В рассказе о крещении Руси и о первых христианах-мучениках летописец применяет всю церковную церемониальность изложения. С другой стороны, совершенно особый характер носит летописный рассказ об ослеплении князя Василька Теребовльского. Здесь летописцу нужно было поразить читателя ужасом совершенного преступления. И этот рассказ полон своеобразного средневекового натурализма, в котором детально описываются самые ужасные подробности. Историческое сознание, выраженное в повести временных лет, очень высокого уровня. Первые летописцы не просто записывали события, свидетелями которых они были, они восстанавливали древнейшие события русской истории по самым разнообразным письменным и устным источникам. Они были своеобразными исследователями, взвешивали различные версии одного и того же события. К своей работе они привлекали греческие хроники и греческие жития святых, документы, сохранившиеся в княжеских архивах, тексты договоров с греками, церковные записи, родовые предания, легенды и прочее. Восстанавливая ход русской истории, летописцы стремились связать эту историю Руси с историей мировой, понять ее как часть всемирной истории, выяснить происхождение славян и отдельных восточнославянских племен. С педагогической ясностью описывает летописец географическое расположение Руси, начиная свое описание с водораздела Волги, Днепра, Западной Двины и, следуя их течению, описывает, в какое море каждая из этих рек впадает и в какие страны можно плыть по каждому из морей. В целом, повесть временных лет представляла для своего времени своеобразную историческую энциклопедию. Из нее можно было узнать и о происхождении славянской азбуки, и об основах христианской религии, и о происхождении рода русских князей, и о многом другом. А какой великолепный ансамбль представляют собой сочинения киевского князя Владимира Мономаха. Они включены в один из списков повести временных лет, так называемой Лаврентьевской, под 1097 годом и известное под названием «Поучение Владимира Мономаха». На самом деле поучением может быть признано только первое из них. За этим первым следует автобиография Мономаха, где он рассказывает о своих путях, походах и ловах, охотах. За автобиографией следует письмо Мономаха своему исконному врагу, Олегу Святославовичу, Гориславичу, родоначальнику князей Ольговичи. Все три произведения написаны в различной манере, соответственно тем различным жанрам, которые они представляют, но все три связаны одной сильной политической идеей. И как связаны? На этой идее сочинений Владимира Мономаха стоит остановиться особо. В сущности, она очень проста, но в своей простоте поражает современного читателя высоким чувством патриотического долга. Во времена Мономаха Русь уже переживала интенсивный процесс феодального дробления со всеми свойственными этому дроблению опасностями для силы и независимости русской земли. Феодальное дробление было результатом интенсивного экономического и культурного роста отдельных феодальных княжеств, при котором каждая из растущих областей выражала тенденцию к обособлению самостоятельности. Этот процесс был естественным и даже необходимым, но он вел к военному ослаблению Руси и к многочисленным междоусобным войнам. Надо было предотвратить распад Руси. Ослаблению экономических связей надо было противопоставить сознание политического и исторического единства русской земли. Надо было воззвать к самым высоким патриотическим чувствам русских людей и дать личный пример забвения обид. Высокий долг падал на церковь и литературу. И вот Владимир Мономах а немного спустя его сын Мстислав Великий, внук последнего англосаксонского короля Гаральда, потерпевшего страшное поражение от Вильгельма Завоевателя в битве при Гастингсе 1066 года. Отец Мстислава Мономах был женат на дочери Гаральда. Покровительствуют летописанию. Создают культ князей, братьев Бориса и Глеба. Стремятся к тому, чтобы каждый из князей владел своим уделом, и чтобы князья вступали в договорные и союзные отношения между собой. Мало этого, Мономах пишет собственное сочинение, где пропагандирует строгое соблюдение взаимных обязательств и взаимную уступчивость князей. В первом из своих сочинений он иллюстрирует свою идею богословскими соображениями. Между прочим, он прибегает к следующему примеру из мира природы. Весною птицы летят из рая и расселяются по всей земле. Каждая птица находит свое место, и каждая довольствуется своим уделом, и слабые птицы, и сильные. В следующем сочинении своей автобиографии Мономах стремится показать необходимость соблюдать принципы довольства наследственными уделами личным примером. Но не боится говорить и о тех нарушениях своего принципа, которые допускал сам. Но самый изумительный пример уступчивости дает Мономах в своем письме к коллегу. События, послужившие поводом к письму, разыгрались в 1096 году. В междоусобной битве был убит сын Мономаха Изяслав. Старший сын Мономаха Мстислав послал письмо Олегу с требованием отступиться от незаконно захваченных Олегом владений и предложением примирить Олега с Мономахом. Олег отказался, двинул войска против Мстислава, был на голову им разбит и бежал за пределы Руси. Мономах пишет не просто убийце своего сына. Олег в какой-то краткий промежуток примирения крестил Изяслава, был его крестным отцом, и по представлениям Средневековья должен был поэтому считаться больше, чем сыну убийцы. О чем же пишет Мономах разбитому в бою убийце своего сына? Он прощает его. Он предлагает ему вернуться на принадлежащие ему земли. Он утешает его. Он пишет ему, что жизнь человеческая в руках Божьих, и просит его только отпустить молодую вдову Изяслава, чтобы он мог утешить ее. Письмо Мономаха свидетельствует об очень высоких нравственных представлениях Мономаха и о его готовности от многого отказаться ради мирного утверждения принципа «пусть каждый князь владеет княжеством своего отца». Другой памятник, очень характерный для начального этапа древнерусской литературы, житие Феодосия Печерского. Житие Феодосия Печерского представляет собой совершенно особый, уже вполне законченный тип повествования. И это удивительно, так как оно принадлежит тому же Нестору, который придал окончательное и совсем другое оформление начальной русской летописи, созданной на основе предшествующих летописей повести временных лет. Умение подчиняться требованиям жанра – признак писательской зрелости в средние века. Житие Феодосия, хотя и являлось по существу первым русским житием, сообщало завершенность биографическому жанру. Рассказ о человеке ведется в этом произведении путем выделения только некоторых моментов его жизни, тех, в которых он достигает как бы наивысшего своего самопроявления. Из жития Феодосия мы узнаем многое об окружающем его быте и целиком погруженных в этот быт людях. Здесь и быт богатого провинциального дома в Васильеве, дома руководства его властной матерью. Кое-что мы можем узнать о положении слуг в этом доме. Бегство Феодосии в Киев рисует нам торговый обоз с тяжело нагруженными товарами телегами. Его отношение с Изяславом позволяет заглянуть в княжеские хоромы во время пира. Узнаем мы и о разбойничьих шайках, бродивших вокруг Киева, о суде и судьях, описание книг в монастыре великим Никоном и о помощи ему Феодосия в их переплетании. Вводит нас жизнеописатель в монастырскую и княжескую поварни, в крестьянский хлев, в пекарню, в монастырские кельи. Но описание быта ведется очень сдержанно, только в той мере, в какой это необходимо для сюжета. Сюжет же всегда поднимается над незначительностью и суетностью мимо текущей жизни. В обстановке временного усматривается вечное, в случайном – значительное. Благодаря этому быт оказывается обряжен в церемониальные формы высоких церковных добродетелей. Это как бы те ветхие и бедные реликвии, которые лежат в драгоценных сосудах и которым поклоняются пришедшие в монастырь странники. Бедность монастырской жизни, которая рисуется в житии Феодосия, драгоценнее всякого земного богатства, потому-то она так и подчеркивается. В целом, житие Феодосия нашло идеальное выражение монументальному стилю в описании частной жизни отдельного человека. В последующем развитии русской литературы рассказ о жизни человека постоянно стал слагаться из отдельных эпизодов, рисующих эту жизнь значительной и как бы предопределенной свыше. Я привел только немногие примеры русских литературных произведений XI, самого начала XII века. Но русская литература этого периода очень богата и разнообразна. В каждом из ее произведений можно найти черты эпохи, индивидуальные черты их авторов, разнообразие жанров. Упомяну еще некоторые произведения XI века. Это поучение Феодосии Печерского, в которых он высказывает вполне оригинальные взгляды. Это поучение новгородца Луки Жидяты, сокращение от имени Жидислав, рассчитанное на самую простую аудиторию и этим резко отличающееся от произведений Иллариона и Феодосия. Это сборники изречений вроде «Стословца» Геннадия, церковные послания, молитвы и прочее, и прочее. Начало древней русской литературы определило собой ее характер и на последующее время. Знаменательно, что влияние повести временных лет оставалось действенным в течение полутысячелетия. В полном или сокращенном виде она переписывалась в начале большинства областных и великокняжеских летописей. Ей подражали следующие летописцы. Для политических прославлений образцовым в течение многих веков оставалось слово о законе и благодати митрополита Иллариона. Для житийной литературы типа «Мартирий», рассказов о мученичествах, «Жития Бориса и Глеба», для житийных биографий – житие Феодосия Печерского. Для церковных поучений – поучение того же Феодосия и так далее. В дальнейшем русская литература обогащается новыми жанрами, усложняется по содержанию, ее общественные функции приобретают все более и более разветвленные формы и многообразные применения, литература становится все публицистичней, но не утрачивает от этого своей монументальности и средневекового историзма. Дмитрий Лихачев.